Глава 12. Так, спокойно. У тебя потеря памяти. Никакие провокационные и разоблачающие вопросы он задавать не может. Успокаивала я себя. А если он почувствует присутствие чужой души в теле? Ведь Эдейн это как-то понял? От этих мыслей у меня начали трястись поджилки, и я ощутила холодок, пробегающий по спине. Я шла вслед за ректором по длинному темному коридору, стараясь сосредоточиться на дыхании, чтобы успокоить бешено колотящееся сердце. Когда мы прошли очередной поворот, мужчина остановился, поднял руку, после чего в стене засиял проход в комнату. «Прошу, заходите!» Он пропустил меня вперед. Кабинет ректора был таким, каким я его и представляла. Огромные до потолка шкафы с книгами. В нишах вдоль стен стояли гипсовые бюсты, наверное, каких-то известных личностей. Массивный дубовый стол, который занимал почти половину комнаты. В углу стоял глобус на изящной подставке, а рядом пара кожаных кресел, приглашающие расставленных возле низкого журнального столика. Стены были обшиты темным деревом. На них висели портреты, по-видимому, прежних ректоров и дипломы о присуждении Академии различных наград. Большие окна плотно занавешены тяжелыми портьерами, что глушили звуки, доносящиеся извне. «Итак...» – ректор медленно откинулся на спинку кресла и переплел пальцы, смотря на меня поверх очков. «Ванесса Грей. Сесть мне не разрешили, так что пришлось стоять. Словно ученица перед директором школы, я ждала своего приговора. В комнате на минуту повисла тяжелая тишина, лишь изредка нарушаемая шумом, доносившимся с улицы. Ректор покачал головой и вздохнул, прежде чем продолжить. «Вы, значит, потеряли память, и это не какая-то игра или шутка?» «Игра?» – не поняла я и тут же помотала головой. «Нет, я вам не вру!» «Скажу честно, мне бы самой хотелось все вспомнить». «Фамилия Грей и честность несовместимы», – буркнул себе под нос мужчина. «Простите?» «Учебный материал, полагаю, вы тоже забыли», – продолжил расспрашивать глава академии. «К сожалению, но я обещаю все наверстать». «Посмотрим». Ректор пододвинулся ближе и оперся локтями на стол. «Ситуация в этом году в Академии и на приграничных территориях опасная. Я буду следить за вами, мисс Грей. Если преподаватели вновь донесут мне, что вы отлыниваете от занятий, пререкаетесь с учителями и вообще ведете себя... Мужчина запнулся, словно ему поперек горла встало необычно резкое слово, которое он, как ректор, не мог употребить вслух. «Я буду вынужден принять суровые меры. Вы будете отчислены, мисс Грей. У нас в Академии ценятся дисциплина и стремление к знаниям, а не своевольные выходки избалованных особ. Влиятельные покровители вам больше не помогут». Внутри поселилось чувство, что под влиятельными покровителями ректор подразумевал семью Аррона. Значит, он знает о сорванной помолвке. «Мисс Грей, вы слышали, что я сказал?» Мужчина повысил голос. «Да, я слышала. Внезапно мне захотелось выйти из этого душного кабинета». Стены начали давить, словно с каждой секунды сжимая пространство, и воздух казался все более и более тяжелым, наполненным невысказанными обвинениями. Ректор пристально посмотрел на меня сквозь свои полулунные очки. «Я не хотел бы повторяться, мисс Грей», – устало произнес он. «Но мне кажется, вы не до конца осознаете серьезность ситуации. Приграничные территории охвачены полчищами виверн, так что небрежность в учебе...» Ректор осекся, а затем продолжил. «Академии не нужны новые неприятности. Надеюсь, вы поняли меня». «Конечно», — говорить было трудно из-за пересохшего горла. «Я вас не подведу». «Можете идти, только, пожалуйста, не забудьте наш разговор». Мужчина поднял указательный палец. «Преподаватели будут за вами следить. Чуть что, вы сразу же отправитесь домой к родителям». «Только меня там вовсе не ждут», – тихонечко буркнула я себе под нос. На этот раз меня никто не услышал. «У вас остались какие-то вопросы?» Ректор снял очки и положил их на книгу, лежащую перед ним на столике. Он еще спрашивает. Похоже, и у него отшибла память. «Как интересно, я найду нужную аудиторию». Аманда успела показать мне только общежитие. До главного корпуса академии дело так и не дошло. Я даже подумать не могла, что мне придется беседовать с ректором. С каждой секундой я чувствовала, как по жилам растекается глухое раздражение. «Аудитория!» «Что?» «Я не помню расположение аудитории в академии». Что касается расписания, оно у меня было. Само собой появилось сегодня с утра в блокноте в элегантном кожаном переплете. «Раз вы говорите, что за мной будут следить, не хотелось бы опоздать на первое в этом году занятие». «Ах, вы об этом!» Ректор небрежно махнул рукой. «Да, сегодняшнее первое занятие действительно очень важное. Особенно для первокурсников. Но оно будет проходить не в аудитории. Макфауна», – отчеканил мужчина. «Для этого предмета выстроен отдельный корпус. Как выйдете из кабинета, спускайтесь на первый этаж к раздевалкам, после чего ступайте прямиком к загонам. Это восточнее полигона». «Так, первый этаж, выход на улицу, загоны восточнее полигона». Мысленно перечислила я, чтобы ничего не забыть. Где находится полигон, я знала. Из моей комнаты открывался отличный вид на огромную огороженную площадку для боевых магов. Именно для боевых, так как все остальные факультеты, как объяснила мне Аманда, зимой занимались в теплом помещении. Крикус Крим лишь иногда выгонял студентов на открытое поле. «Вы все поняли?» Ректор встал, подошел к двери и, отворив ее, всем своим видом показал, что разговор между нами должен был быть закончен еще 5 минут назад. «Да, ответила я, и на почти сказанном слове «спасибо» дверь за мной с противным скрипом захлопнулась. «Как же все-таки тут мило! Или здесь только ко мне такое отношение?» Неожиданно, но мне захотелось доказать, что Ванесса, точнее уже я, на самом деле не какая-то там избалованная своенравная девица, а прилежная хорошистка, уважающая себя и других. «Да», — хмыкнула я. «Придется непросто, однако не в моих правилах сдаваться». Я улыбнулась, похлопала себя по плечу, чтобы приободриться, и пошла на занятие. Только вот коридор был вовсе не тот, по которому мы с ректором шли после церемонии. Широкий и светлый, он петлял странными изгибами. Стены были увешаны портретами, и каждый взгляд, словно живой, следил за мной. Я проходила мимо массивных дверей из темного дерева, украшенных латунными ручками, из-под которых тянулись запахи старинных книг, воска и чернил. Совсем скоро я нашла-таки лестницу, ведущую вниз. Расположение первого этажа и холла я более-менее знала, так что без особого труда нашла раздевалки. Огромное помещение, заставленное многочисленными шкафами, поражало. Тут для каждого студента было отдельное место, которое открывалось исключительно прикосновением ладони хозяина шкафчика. Удобно и очень практично. Можно оставить одежду, книги. Накинув на плечи меховую накидку, вышла на улицу. Холодно. Морозный воздух проникал под одежду, заставляя ежиться от порывов ветра. Снег скрипел под ногами, и каждый выдох превращался в пар, медленно растворяющийся в холодной тишине. Зарывшись поглубже в теплые одежды, огляделась. Общежитие высилось слева, а значит, идти мне нужно было прямо. Вместе со мной, но с другого выхода, вышла большая группа парней и несколько девчонок в сопровождении сурового Крикуса Крима. И среди них я увидела его, того самого парня, что следил за мной. Внутреннее чутье подсказало: это точно он.